Воскресенье, 9 февраля 1975 года, позднее утро, Первомайск, улица Гагарина. Степан Вакарчук покинул гостиницу «Первомайск» и не спеша прошагал к вокзалу. Давненько он тут не появлялся. Город сменил образ, но не сильно. Старая застройка проглядывала, делая окружающее узнаваемым, своим. Вобрав полную грудь холодного воздуха, Степан коротко, резко выдохнул и блаженно улыбнулся. Память верно вела его. Вот и виадук через железнодорожные пути. Так к улице Гагарина ближе всего. Впрочем, радость, не покидавшая его вторую неделю подряд, относилась вовсе не к возвращению на малую родину. К Первомайску Вакарчук оставался безразличен. Николаев нравился ему куда больше, все же областной центр. Медленно поднявшись по дырчатым ступеням, Степан зашагал по переходу, скользя взглядом по сплетениям рельсов, блестевших внизу, по ярко раскрашенному маневровому тепловозу, тягавшему громыхающие вагоны, по старинным закопченным депо. Шагал и радовался. Третья неделя пошла, как к нему вернулось то драгоценное мироощущение, впервые возникшее в нем после вербовки. Возникшее и переполнившее всю его натуру, заставлявшее звенеть каждый нерв, петь каждую клеточку. Унылая, скучная жизнь, нищая и неустроенная, вдруг заиграла ярчайшими красками, обрела насыщенность, открыла ослепительные перспективы. Его убогий мирок распахнулся на полземли, сметая границы и железный занавес. Лондонские пабы, пропахшие элем, и парижские кафе на бульварах, деловитые стриты и авеню Нью-Йорка, взлетающие боинги, раскрашенные в цвета пан-ам, огромные приземистые кадиллаки с ворчанием, рассекающие по Оушен-Драйв. Весь этот запретный, манящий, влекущий, свободный мир открывался для него, агента Вендиго. Отныне он связан с ним незримой, но прочнейшей нитью. Где-то там, в Лэнгли, в архивах ЦРУ, хранится досье Степана Вакарчука, ценного источника секретной информации. По правде говоря, когда вербовщик вил круги, как слепень над коровой, пытаясь склонить Степана к измене родине, вербуемый едва сдержался. Вакарчук был готов работать на ЦРУ бесплатно, лишь бы знать, что когда-нибудь его вывезут отсюда или помогут выехать туда, где дрожат неоновые сполохи реклам. Но рисковать свободой за идею значило бы себя не уважать. Поэтому Степан сразу поставил вопрос ребром. «А что я с этого буду иметь?» Американец назвал сумму в долларах, и Вакарчук стал агентом ЦРУ. И никогда, ни разу не жалел об этом. Началась новая жизнь. С виду она ничем не отличалась от прежней, но отныне все события и деяния обретали иной смысл, неведомый окружающим. Страху не было, а рискованные шпионские дела лишь разжигали азарт. Вакарчук с удовольствием фотографировал чертежи, проявлял пленку, пользовался шифроблокнотами и делал закладки. Увлекательнейшая игра в разведчиков захватывала его целиком. Улыбаясь, Степан спустился с виадука и зашагал мимо корпусов завода имени 25-летия Октября, где собирали мощные судовые дизели. Пыльные и закопченные окна пропускали ритмичные глухие удары, гулкий медный звон и басистое гудение. Навстречу Вакарчуку шли, переваливаясь, толстые домохозяйки с авоськами, набитыми продуктами. Эти возвращались с центрального рынка. Другие с пустыми руками обгоняли его, спеша сделать покупки. Он один шагал спокойно, будто совершал променад. Бабка, ковылявшая мимо, удивленно глянула на его блуждающую улыбку, и Степан тут же напустил на себя вид серьезный и деловитый. А в голове звучал бравурный марш. Так с ним всегда. Стоило только зашагать поэнергичней, и тут же, как условный рефлекс, наигрывается музыка, обычно сопутствующая парадам. А сегодня у него просто отличное настроение. Он снова в деле. Эти несколько лет, пока он лежал на дне, как подводная лодка, тянулись невыносимо долго, будто в заключении. Былая радость увяла быстро, лишь изредка вспыхивая робкой надеждой. И вот ровно 2 недели назад зазвонил телефон. «Алло!» — буркнул Степан, подозревая, что это неугомонное начальство его тревожит, задумав, как в прошлый раз вызвать на работу в законный выходной. «Ты уже собрался?» — донесся из трубки грубоватый бесцеремонный голос. «Спиннинг свой не забудь, а я закидушки возьму. Там самы просто звери!» Степан едва не послал любителя рыбалки, как вдруг до него дошло. «Это же пароль!» — облизав пересохшие губы, Вакарчук ответил охрипшим от волнения голосом. «Вы ошиблись номером. Я рыбалкой не увлекаюсь. Попробуйте набрать еще раз». После короткой паузы грубоватый абонент сказал. «А, это я, наверное, вместо 3 восьмерку набрал». И пошли гудки. «Да», — приглушенно воскликнул агент Вендиго. «Да, да. 8 вместо 3 — значит закладка на старом кладбище на могиле тети Муси. Что может быть естественней, чем уход за местом вечного упокоения?» В жизни он никогда так быстро не собирался, как в тот день. Не вытерпев ожидания на остановке, тормознул такси. На кладбище было тихо и спокойно. Корявые черные деревья, похожие на могильные кресты, оградки, кое-как сваренные из арматуры, пирамидки, крашенные серебрянкой, и того же серого цвета странные памятники, похожие на перекошенные трапеции. Атеистическая альтернатива кресту. Стилизация огня факела должна быть. С громко колотящимся сердцем Степан порылся в выцветшем венке. Его пальцы тут же нащупали жесткие кусочки фотопленки. И будто южный ветерок подул, донося чужедальнее тепло. На углу улиц Гагарина и лейтенанта Шмидта выгибался дугой, будто кронверк, знаменитый красный дом. 4-этажное здание из кирпича яркого кумачевого цвета. Лёшка Бессмертнов по кличке Бес обнаружился во дворе на обычном своем месте. «Вся шайка здесь», — усмехнулся Вакарчук, оглядывая скучающих пацанов, гревшихся на солнышке и в открытую смоливших папироски. Удивительно, но милиция не брала Лёху на карандаш. Старшак отличался умом и природной сметкой. Громких дел за его гавриками не числилось. То бутылку портвейна выхватят с прилавка и шмыгнут через подсобку, то уж колоты мелочь вытрясут, то схлестнутся с молодежкой из соседнего района. Баловство, лишь бы адреналин выпроснуть. Вот такие помощнички и нужны агенту Вендиго. Остап Бендер не зря рассчитывал на мальчишек. Этот мелкий народец глазаст, пронырлив и вездесущ. Взрослые не обращают внимания на отроков и отроковиц, крутящихся рядом, точно так же, как кичливые аристократы не замечали прислугу. А ведь зрение и слух лакеям не изменяли. Идеальные шпионы. Все видят, все слышат и невидимы. Подходившего Степана подростки встретили подозрительными взглядами. Пошли шепотки, губы зазмеились в глумливых ухмылочках, а сидевший с краю скамьи малолетка презрительно цвиркнул через зубы. Мол, видали мы таких. Бес развалился посередке, заняв 1/3 скамьи у подъезда, и курил дорогую сигарету «Камел», небрежно вертя в пальцах белую коробочку с верблюдом. Смотрел мимо Вакарчука выжидающе, но никак не выказывая интереса. «Здравствуй, Алексей», — — вежливо сказал Виндиго. — Можно тебя на минуточку? Бессмертнов задумался на мгновение, починули ему разговор с посторонним мэном, но вот он передал недокуренную сигарету пацаненку из свиты, тот торопливо и жадно затянулся сладковатым дымком, встал, приблизился с линцой. Но выдавил из себя, будто делая одолжение. «Узнал?» — усмехнулся Вакарчук. «Но!» — подтвердил бес, будто пародируя Эллочку-людоедку. «Есть дело», — внушительно сказал Степан. «Надо найти одного типчика. Он вашего возраста, то ли школу кончает, то ли училище. Может, студент или только-только начал работать. Мне нужен его точный адрес, правильное имя и фамилия. Короче, координаты». «Сколько?» — прищурился бес. «Плачу 50 сразу. Тебе», — внушительно сказал Вакарчук. «Дальше сам разбирайся. Если пойдут сведения, подниму плату до сотни». Старшак облизал тонкие губы, над которыми пробивался пушок. «Сотню сразу», — сказал он осипшим голосом. Степан мягко улыбнулся, заглотил паршивец наживку. «Согласен. Если найдешь его, с меня еще 200. Берешься?» Бессмертнов, боясь дать петуха от волнения, молча кивнул. «Тогда держи». Виндиго вытащил из кармана плохонькую фотографию и передал бесу. «Зовут Миха. И вот что. На этой фотке хорошо только глаза получились. И еще губы. Я не уверен, но вполне возможно, что волосы у Михи короче. И не темные», — подхватил бес. «Вот, ты понял. Связь будем держать через вокзал. Не авто, а железнодорожный. Я там занял ячейку в камере хранения. Номер 13. Шифр В-141. Любые сведения о Михе, даже свои смутные догадки, пиши на листочке и оставляй в ячейке ровно в 3 часа. Закроешь, сместив переключатель на букву «Б». Если информация будет ценной, на другой день найдешь за дверцей пару четвертных. Это не считая премии. Годится?» «Годится». Высокие договаривающиеся стороны пожали друг другу руки и разошлись. Понедельник, 10 февраля 1975 года. День. Москва. Улица Грановского. «Не слишком доверяя врачам, Суслов заставлял себя хоть изредка появляться в первой поликлинике. В этом было нечто кондовое, передавшееся от предков, лечивших все болезни трудом, баней или травами. Однако целый месяц здоровья, небывалого, великолепнейшего состояния, которого Михаил Андреевич не помнил с детства, убедили его. Надо провериться. Надо. Хотя, наверное, и в этом посещении тоже проявилась врожденная крестьянская недоверчивость. Суслов хотел, чтобы ему подтвердили исцеление, иначе в душе так и сохранится маята, шараханье между надеждой и уверенностью. Редкому посетителю врачи обрадовались и хорошенько его погоняли. И анализы взяли, и кардиограмму сняли, и даже на велосипед усадили. Главный идеолог СССР безропотно исполнял все указания людей в белых халатах, позволяя себя мять, щупать, просвечивать. И вот он, последний круг чистилища. Маленький кабинетик, пропахший лекарствами. Зато вид из окна какой! Башни кремлевские, видать! Старенький доктор, седенький, смахивающий на эболита, еще Сталина, пользовавший в свое время, долго рылся в амбулаторной карте, но отчаялся. «Ну-с, Михаил Андреевич!» Врач захлопнул пухлую книжицу и сцепил сухие веснушчатые пальцы. «Может, откройте мне секрет? Вы это или не вы?» «А что, есть сомнения?» — улыбнулся Суслов. «Михаил Андреевич!» Кардиолог снял старенькое пенсне времен Чехова и стал его протирать белым платочком, пряча растерянность. «Если бы я лечил вас, то сейчас очень гордился бы своими успехами. Но в том-то и дело, что я не приложил ни малейшего усилия к вашему выздоровлению, а вы как будто помолодели лет на 10-15. Науке известны такие случаи, хотя они и чрезвычайно редки, но... «А-а-а!» — сморщился доктор Айболит. «Весь мой опыт протестует сейчас. Мне так и хочется заявить что-нибудь вроде «этого не может быть!» Однако это есть! Вот!» Он хлопнул сухонькой ладошкой по пачке анализов, по скользким рентгеновским снимкам. «Я могу поклясться, что вы недавно перенесли обширный инфаркт. Я вижу следы, но давлению вашему любой пенсионер позавидует. 130/85. ЭКГ подтверждает, у вас здоровое сердце. Слабое, да, но здоровое. А куда подевался атеросклероз сердечных сосудов? А ваш диабет? Болезнь перешла в легкую форму. Вам даже сахаропонижающие таблетки пить не надо». Суслов ощутил, как теснит душу, разрастаясь, ища выхода, полузабытое ликование. «А туберкулез?» — поспешил спросить он, поневоле вторя доктору. «Там были последствия. Евгений Иванович говорил мне...» «Евгений Иванович Шмидт, лечащий врач Суслова». «Да», — согласился врач. «Очаги поражения в легких наблюдаются. Но и тут огромный прогресс. Я сравнивал снимки прошлых лет и сегодняшний. Разница есть. Примерно треть пораженных участков легких зажила или заживает. Поврежденные ткани твердеют. Я читал, что иногда происходит самовыздоровление», — перебил его Суслов. «Безусловно. Защитные силы организма способны справиться с туберкулезом. Тут все зависит от иммунитета». «Вот в этом-то и секрет», — веско сказал Михаил Андреевич. «Мне помогли повысить иммунитет знающие люди». «Не познакомите ли?» — навострился врач. «Так секрет же!» — губы пациента изогнула ехидцей. «Скажите мне, как специалист, я здоров?» Доктор Айболит тяжко вздохнул. «Проходи вы медкомиссию военкомата», — медленно проговорил он, — «я бы записал свое заключение. Годен к строевой службе». «Вот и отлично!» Суслов напрягся было, чтобы встать и откланяться, но расслабился, устраиваясь поудобнее. «Мне рассказывали, что вы не только с сердечно-сосудистой дело имеете, вы еще и психолог или психотерапевт». «И то, и другое», — улыбнулся врач. «Было, знаете ли, время, чтобы освоить. Хотя психологии в чистом виде не бывает, в организме все связано. Поэтому лучше говорить о психофизиологии. А что вас интересует? Тревожит что-нибудь?» «Можно сказать и так», — замедлился с ответом Суслов. «Беспокоит моя склонность к догматизму. Доктор, это лечится?» Айболит залился тихим, булькающим смехом. «Простите, Бога ради!» — угомонился он, продолжая улыбаться, из-за чего седые усы смешно топорщились. «Ах, Михаил Андреевич, как бы это здорово было, если бы характер поддавался лечению!» «Увы, ни от жлобства, ни от чванства, ни от тщеславия или догматизма лекарств не придумано. Впрочем, это не значит, что человек не способен исправить какую-либо черту своей индивидуальности. Способен, если сильно захочет и приложит максимум усилий, чтобы изменить самого себя. Трус обретет зачатки смелости, хвостун взрастит в себе скромность, а догматик вернет волю мысли и суждения. Нужно только уяснить задачу, поставить перед собой цель и добиваться ее». «Это я умею», — скупо улыбнулся Михаил Андреевич. Тот же день, Первомайск, улица Шевченко. Я постучался и толкнул дверь. «Входите, не заперто!» — прозвенел Наташин голос. В квартире было очень чисто. Ни пылинки, ни соринки. Все вещи разложены по местам, и даже оконные стекла промыты. Представляю, сколько труда положила Фрайнд, чтобы навести порядок вслепую. «Привет, чистюля!» — весело поздоровался я. «Ты где?» «Я здесь», — ответила Наташа из спальни. Сейчас я. Девушка вышла, касаясь притолоки, и только взгляд ее, хоть и направленный в мою сторону, но мимо, выдавал незрячую. Наташа причесалась и нарядилась в батничек из тонкой фланели и юбку с забавным названием «Колокольчик». «Я нормально выгляжу?» — с беспокойством спросила Наташа, рефлекторно поправляя волосы и оглаживая юбку. «Ты выглядишь просто потрясающе», — честно сказал я. «А где ты?» — просияла девушка. «Пройди, пожалуйста, к окну». Я сделал, что велено, и Наташа воскликнула. «Я вижу, вижу! Тень такая! Надвинулась на свет!» Она быстро зашагала, вытянув руки, а как только наткнулась на меня, заколачила их вокруг моей шеи, встала на цыпочки и принялась меня целовать, смеясь и рассказывая. «Я уже различаю стену, такое большое темное пространство, а посередке светлое пятно, окно. Людей вижу на улице, если они поодиночке, толпа сливается. Автобус видела, сначала услышала, а потом такая огромная тень наплыла». Я слушал рассеянно. У меня от желания скулы сводило. «Хоть волосы уложила, а то ходила, как лохудра», — болтала Наташа. «А вот краситься не стала. Если на ощупь губы помадой намазюкать, буду на клоуна похожа. И тебя всего измажу. Ты будешь меня лечить, да?» «Буду», — кивнул я. Голос у меня подрагивал. Даже этакая внутренняя хрипотца пробивалась. «Садись». «Ага». Девушка ловко передвигалась по знакомой комнате, лишь изредка поводя рукой, чтобы убедиться, верным путем следует. Усевшись, она откинулась на спинку и закрыла глаза. Губы продолжали вздрагивать, то и дело поднимая холмики щек радостной улыбкой. Мои пальцы прикрыли трепещущие веки Фрайнд. Я сосредоточился, отрешаясь от земного. Атрофия истончила столб зрительного нерва. Аксоны отмерли, заместившись глиальной тканью, да и капилляры усохли, сузились. Восстановить нервные волокна и расширить сосудики — вот наша задача. Я старательно напитывал энергией Наташины глаза, заставлял делиться нервные клетки, ускорял ток крови в артерии. Зачахшие ткани шли в рост. Вернуть зоркость на счет три — небыль. В реальности чудес не происходит, но наше тело чрезвычайно пластично. Надо только подтолкнуть его в верном направлении. Слабый пресс — качай его, нагружай тяжестью, изматывай подходами, повторениями, суперсетами, и организм ответит. Начнет подгонять себя к новому состоянию, нарастит мышечную массу. Правда, качать слабое зрение могу только я один. Хотя кто знает, вполне вероятно, что какого-нибудь колдуну из племени Боруро, затерянному в амазонской сельве, или хиллеру с бедняцкой окраины Манилы, дана та же сила, что и мне. «Да пребудет с тобой сила, джедай!» «Знаешь...» — негромко проговорила Наташа. — Я вчера или позавчера, не помню, короче, ощутила какую-то извращенную радость от того, что ослепла. Представляешь? А иначе я бы не испытывала теперь всепоглощающего, да-да, всепоглощающего, ослепительного счастья. Я уже не брожу в вечной мгле. Я вижу свет, различаю тени. А потом будет еще лучше, правда? «Правда», — улыбнулся я. «Месяца 3-4 тому назад я бы выдохся после долгой подпитки, а сейчас по-прежнему бодр. Да, чувствуется утомление, но не та разбивающая усталость, как прежде, от которой тупеешь, сил нет совершенно и даже встать с места — подвиг». «Все будет хорошо, Наташка», — проговорил я, гладя пушистые пряди. В комнате стояла прохлада, а мне и душно, и жарко. К концу той недели, или даже раньше, ты начнешь различать цвета, а в марте будешь видеть, как сильно близорукий человек. Сходишь на прием к окулисту, чтобы он выписал тебе очки. Только не стесняйся, ладно? Оправа не испортит красоту твоего лица, а только подчеркнет тонкость черт. Я не буду стесняться, — прошептала девушка, расстегивая блузку.